Глава 30. Сразу за порогом, вмиг протрезвев, десятник остановился и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Высокое, спаханное лунными лемехами и щедро усеянное россыпью Млечного Пути, оно предстало перед ним таким же осязаемо близким и молитвенно родным, каким не раз представало там, на родине, в украинской степи. «Ну что, топаем к мельнице, пьянь трактирная?» — неуверенно спросил его шкипер. — Это не звезды. Это в небесах отражаются купола святых храмов. Негромко, молитвенно, вознеся руки к небесам, произнес Радан, словно бы не расслышав его вопроса. Хотя бы в одном из них, но помолится за спасение души бывшего святого отца Григория. Радан молвил это по-украински, однако шкипер все же понял его. — Святого отца? Так вы что, были священником? «Почему был? Остаюсь им?» — перешел отец Григорий на польский. «Как же вы оказались тогда среди бродяг-казаков, да еще и с оружием в руках?» «Слишком много врагов вокруг. В Украину хотел вернуться не рабом Божьим, но воином его, чтобы никакая орда не смела больше сжигать храмы моего народа. Но зачем же священнику сражаться? Его оружие — молитвы. О, я тоже так считал». Но оказывается, для защиты земли праотцов наших одних только молитв мало. И все же я не пойму, зачем священнику становиться воином, а затем, что каждый священник хоть раз в жизни должен осознать себя святым. «Искупление муками во имя отчизны?» — спросил шкипер скорее самого себя, нежели Радана. Он вспомнил о смертельной опухоли, разъедающей его гортань и причиняющей ему все более страшную боль, и добавил, «Мне тоже пора бы подумать о таком искуплении». Они поднялись на возвышенность, за которой, на каменистой пойме, виднелись очертания водяной мельницы. Чуть правее, за грядой небольших холмов, отделявших низину от берега моря, вечернюю темноту озаряли десятки костров, окаймляющих казачий табор. Радан и шкипер остановились и с минуту молча любовались охваченной пламенем долиной. «А ведь я тоже могу подтвердить перед испанцами то, что скажете вы. Разве не так?» — вдруг задумчиво произнес шкипер. «В конце концов, речь ведь идет о чести Франции, о ее победе. Это вы к чему клоните? Стоит ли старому моряку в муках дожидаться бесславной смерти в постели, если тоже представляется случай жертвенно умереть за отчизну?» «В муках за отчизну», — отрешенно согласился отец Григорий. «Знать бы, как это страшно. Если вы окончательно решились, я тоже пойду с вами, хоть на пытки, хоть на костер. Вся наша жизнь — костер. Так пусть же будут благословенны костры, на которые возведут нас, благословенные костры Фламандии».